Глава 23. Я снова возле океана. Приятное тепло омывает тело. Песок щекочет кожу. Горячее дыхание солнца обжигает, смешивается с прикосновениями любимого. Он давит на губы пальцами, шепчет что-то пошлое. И все бы ничего, только к горлу подкатывает тошнота. Я тут же вскидываю руки, словно пытаюсь убрать мешающий спать фактор, и упираюсь в тяжелую, чуть дряблую грудь. «Да, девочка, давай, потрогай меня». Я открываю глаза. Меня прибивает осознанием, что надо мной пыхтит отец Михаила. Господи, сколько ему лет? Я только сейчас понимаю, что уже много. «Сергей Петрович, слезьте с меня». Пытаюсь изворачиваться я. Ощущение паники накатывает волнами. Пытаюсь слезть с кровати, но он дергает меня за волосы, зажимает рот большой рукой. Я пытаюсь вырваться, но он зажимает мне рот, не давая даже дернуться. Прошлое вспыхивает перед глазами. Миша, отчим. Я готова взорваться, потому что у меня снова пытаются отобрать мечту. Да-да, Ириша говорила, что ты должна сопротивляться. Но не надо, детка, просто раздвинь ножки, дай мне потрогать себя. А ну, не дергайся, а то сделаю больно. «Сучка мелкая! Сколько ты меня дразнила! Сейчас получишь мой большой хуй в свою пизденку!» Я истошно ору, кусаю его ладонь до крови. Хочу еще сделать хоть что-то, чтобы избежать прикосновений его рук. Как вдруг тело становится свободным. Я падаю головой об угол кровати. Перед глазами все плывет. По телу проходит дрожь эйфории, что я снова свободна. Поднимаю голову. Опираюсь рукой на кровать, и меня прошибает током. Миша сидит на собственном отце, и такое ощущение, что хочет кулаками добраться до мозга. Учитывая силу удара Миши, то осталось совсем немного. Я все поняла. Этого и хотела добиться Ира, тварь. «Миша!» — рвется из горла хрип. «Мне нужно остановить его, нужно!» Тело взрывается болью. Но я все равно делаю рывок, прыгая на спину Миши, оплетаю его шею, быстро и дико шепчу в ухо. «Оставь, оставь, он того не стоит. Пожалуйста, любимый, уедем, как хотели. Давай просто уедем». Он оставляет кровавое месиво, в которое превратилось его лицо. Поворачивается ко мне и тут же обнимает, часто и шумно дыша. «Пиздец, меня накрыло. Погоди, надо проверить, живой ли он. Ты переживаешь. Да как ты можешь в такое время ревновать? Да при чем тут ревность, блядь? Все, пошли!» Он пинает отца. Тот стонет, и мы понимаем, что он живой. Срываемся с лестницы, бежим в гараж, где я тут же показываю, где спрятала сумки. Голова кружится ужасно, но как только мы садимся в машину, становится легче. «Ты как, Алис?» «Нормально, нормально. Куда мы?» «Тебе надо в больницу?» «Нет, просто головой ударилась. Но жить буду». «Он что-то не успел. Видишь, даже одежду не снял». «Пиздец. Надо же было ему додуматься». «Это Ирина». «Ну, то есть мама». «Мама? А что она?» «Ну, думаешь, как она на себе твоего отца женила?» «Как?» «За внешним благополучием и морализаторством скрывается грязь, которую она предложила ему без ограничений. И я входила в это условие. Ты, блядь, шутишь? Что это за мать такая? Она очень хотела за твоего отца замуж. Пиздец. Теперь мне и ей хочется расквасить морду. А я, кстати, женщин не бью». Он опускает ладонь мне на колено. А я дергаюсь. В голове срабатывает дежавю. Хочу отодвинуться, но Миша не дает. «Алис, это я. Я тебя не обижу. Я с тобой». «Да, он со мной. Он не обидит. Господи, какое блаженство это осознавать. Сама тянусь к нему всем телом. Голова еще болит, но я просто обнимаю его, целую в щеку, в губы, которые он подставляет. Мы едем очень долго, но по пути заезжаем на заправку, потом в аптеку. Потом он обрабатывает мои синяки, а я его ссадины на руках. Мы переглядываемся, улыбаемся, как заговорщики. Всегда мечтал об этом. О чем? набить ему морду, уехать в закат, найти себя. Себя ты еще не нашел. Да, мне вечно не везло с бизнес-планами. Все проваливалось. Я сглатываю, думая, как рассказать ему о том, что это не он дурак и неудачник, а Ирина успешно его подставляла. Только я так и не поняла, зачем. А ты не думал, что кто-то подставляет тебя? Глажу его волосы, лицо. Я не хочу видеть на нем разочарование, не хочу видеть ненависть и понимаю, что не смогу рассказать всю правду. Может, в старости, перед смертью. Ты же умный. У тебя должно было любое дело получиться. Возьми даже сервис Глеба. Где бы он был, не сделай ты ему бизнес-план. Ты настолько веришь в меня. Грустно усмехается Миша, перетаскивая меня к себе на колени. Я просто знаю. Знаю, что у тебя все получится, что ты все сможешь. Потому что теперь у меня есть вдохновение, Алис. Ты и мое вдохновение. Не покидай меня. Никогда, Миш. Куда я теперь от тебя денусь? Мы же мосты сожгли. Это уж точно. Обнимает меня все крепче. По губам губами ведет. Скользит. Дыханием обжигает. Хочу тебя. Все время тебя, как одержимый, хочу. Мне таблетку от головы, горячий душ, чтобы смыть касание твоего отца. И я вся твоя. Он на мгновение стискивает зубы, сжимает кулаки за моей спиной, погружаясь в мрачную ненависть к отцу. Но я тут. Я глажу волосы, спину, целую лицо, судорожно, спеша. Я здесь. Я с тобой. Он отходит через минуту. Просто чувствую, как его тело расслабляется, а руки за спиной снова начинают ласкать. «Попка не болит?» — сжимает он ягодицу, скалясь во все 32. А я в ответ: «Болит, но не настолько, чтобы это беспокоило. Боль от анального меньше из зол сегодня». Миша целует меня снова, ласкает языком, почти вдавливая в свое тело, но потом быстро отпускает, пересаживая на соседнее кресло. Мы снова мчим по ночной трассе, рассматривая впереди первые сполохи зари. Она словно надежда на лучшее, что греет наши сердца. Мы переплетаем пальцы и просто слушаем спокойную мелодию радиоприемника. Тормозим возле придорожного отеля, бросая машину на стоянке за трехэтажным, чуть грязным зданием. Берем номер, платим больше, чтобы не просили документы, и поднимаемся на третий этаж. Не боли, конечно, но сойдет, рассматривает убогое убранство Миша. А мне все равно. Никогда не жила в роскоши и рада, что снова буду далека от этой всей грязи. А мне нравится. Самое главное, что было, кому постель согреть. Подмигиваю под его смех и закрываюсь в ванной. Выхожу минут через 10, почти с кожей сдирая прикосновение Хворостова-старшего. Противно было так же, как от приставаний Виктора, Глеба. Даже странно, но я не помню, чтобы меня тошнило, когда насиловал Миша. Больно, обидно, страшно, но не противно. Дурацкие мысли, тем более теперь. Миша накрывает мини-поляну на крошечном столе между односпальными кроватями, застеленными клетчатыми покрывалами. Расставляет бутылки пива, курицу копченую, сыр и хлебцы. Мы еще много чего купили, но он выставил то, что выбирала я. За нас, Алис. Садимся за наш стол и чокаемся, пьем, смотря друг другу в глаза. За мечты. За вдохновение. Мы смеемся, отпивая еще. Едим, перебрасываясь короткими фразами. Думаем о том, где обоснуемся. Выбираем город по сети. Просто тот, где нам больше понравится. Вообще во Владик надо ехать. Там можно неплохо заработать на тачках. Только без криминала. Не хочу, чтобы ты в тюрьму сел. Больше не хочу. А ты бы ждала меня? Я киваю и снова пью. Миша отбирает у меня бутылку, переплетает наши пальцы, тянет меня к себе. Ждала бы? Сколько угодно. И как я жил без тебя? Мысль уводит меня в то время, когда мы еще учились в школе. Как бы повернулась судьба, пригласи он меня тогда на свидание, а я вместо того, чтобы уйти, согласилась бы. Я бы училась на врача, а все свободное время изучала бы анатомию по самым интимным частям его тела. А так мы провели глупо эти 4 года, просто потому, что в школе не смогли найти общий язык. По-дурацки, конечно. Улыбаюсь и тут же оказываюсь на спине, а Миша нависает сверху. Скользит рукой от самой бьющейся на шее жилки до груди. Хватает короткое полотенце и просто кидает его в сторону. Я только сейчас остро ощущаю, что все это время он был в одних трусах, а теперь бугор на них тычется мне между разведенных коленей. Его губы, что обосновались на моей груди, вызывая в сосках сладкое отопление, скользят ниже, ниже, а еще ниже. Сердце бухает вниз, стучит где-то в районе живота, заставляя все внутри сжиматься. Совсем недавно мы были вместе, но каждый раз ощущения настолько острые, словно этот каждый раз последний. Миша наклоняется, целует плоский живот, скользнув кончиком языка в пупок. Меня рвет на части, чувство на выворот. А стоит ему обхватить губами сосок, как я вскрикиваю, цепляюсь за крепкие плечи. Его губы снова на моих, целуют, захватывают власть. Не дают даже попытки руководить процессом самой. А мне и не надо. Я целиком и полностью доверяю ему. Доверяю, даже когда просит прижать колени к груди, а сам давит на них сверху, скользя головкой по влажным складкам. «Охуительно пахнешь, малыш!» — шепчет он перед тем, как вонзится в меня на полную длину, простреливая тело электрическим зарядом. Спина горит. Ноги немеют, а между ними пульсирует. Стенки влагалища ощущают напор. Каждую венку, что царапает изнутри, обманчиво мягкими движениями. Но и они совсем скоро меняются на жесткие, энергичные, почти остервенелые. Он вбивает меня в скрипучий матрас, не давая даже сделать глоток воздуха. Я как под водой, тону все сильнее под давлением его сильного тела. Мы целуемся, как животные. Не расцепляя больше губ, двигаясь в том же бешеном темпе языками, что и наши тела внизу. Сталкиваемся пошлыми шлепками, доводим друг друга до грани. Сзади хочу, прошу, хочу забыть это ощущение беспомощности, которое вызвал его отец. Он вытаскивает до нельзя влажный член, переворачивает меня как куклу, встает сзади, вдавливая голову в матрас. Полный контроль. И ни одного шанса на освобождение. Но с Мишей больше не страшно. С ним можно все. И даже когда он врезается в меня со всего размаху, я лишь стану, чувствуя, как плотное кольцо стягивает его плоть, стараясь вобрать в себя без остатка. Оргазм, как приливная волна, настигает, заставляет захлебываться в крики и содрогаться, словно из последних сил. Миша удерживает меня за живот. Вбивается снова и снова, словно натягивая на себя. Пока его не накрывает. Он орошает мне спину, размазывает ладонью семя. Мы падаем на кровать вместе. Дай помыться. Нет, так лежи, требует он. Достает из-под нас одеяло и накрывает. В тесноте, да не в обиде. Мы справимся, Миш, спрашиваю уже в темноту, наслаждаясь покоем и тишиной. Даже не сомневайся, малыш, у нас все будет хорошо.